Да чего удобная вещь. Я про сумку. Особенно сильно я ее оценил в книжном магазине, набрав книг столько, что Гермиона отдыхает. Так почему школьники из особо богатых подобными не пользуются? Мне эта сумка обошлась как чистомет 7. Пусть новенькая она бы стоила как 3 такие метлы. Но ведь Люциус Малфой раскошелился на метлы для всей слизеринской команды. Нет, понятно, это была долгоиграющая акция с целью скинуть директора и направить умы попечительского совета в нужное русло. Но все же, впрочем, молнию мистер Малфой своему сыну тоже не считает нужным покупать. Может и верно, мальчишка и так разбалован, дальше некуда. А может неверно, молния действительно роскошь, а сумка удобная и полезная вещь. Ладно, хрен с ним, с Малфоем, Люциусом в смысле, он вообще человек странный и лишенный здравого смысла, как его при этом хитрым считают, непонятно. Сейчас важно решить, буду я дома варить зелье против потери волос, или ну его нафиг. Делается это зелье легко, времени займет 7-10 минут. Практика, опять же, мне нужна. Вот только лить себе на голову зелье, сделанное собственноручно. Нет, я не боюсь, просто опасаюсь. Пока шел к аптеке, ломал голову над этой непростой задачей. Оказавшись на месте, купил и то, и другое. То есть, и зелье, и ингредиенты. В больницу Святого Мунга отправился после обеда, магловским способом, на такси. Вовсе не потому, что боялся растрясти обед. Вестибулярный аппарат у меня как у космонавта. Просто некоторые вещи следует знать и уметь. Так, на всякий случай. А еще не следует лишний раз мелькать в ночном рыцаре. Благо, более точный адрес больницы я получил у Тома из дырявого котла. Мужик определенно привык подрабатывать консультантом маглокровок. Поэтому у таксиста не было причин подозревать меня в наличии проблем и вести бедного заблудившегося мальчика в полицию. В приемном отделении на шатких деревянных стульях сидели рядами волшебники и волшебницы, иные, совершенно нормальные с виду, читали старые номера магического еженедельника, иные, с неприятными уродствами, вроде слонового хобота или лишней руки, торчавшей из груди. Здесь едва ли было тише, чем на улице, многие пациенты издавали очень оригинальные звуки. Колдунья с потным лицом, энергично обмахивающаяся экземпляром ежедневного пророка в середине первого ряда, то и дело издавала тонкий свист, причем изо рта у нее шел пар. Неприятный кудесник в углу при каждом движении брякал, как бубенчик, и голова его начинала трястись так, что остановить ее он мог, только схватив себя за уши. Либо они аппарировали на аппарационную площадку, либо маги постоянно носят маглоотталкивающие чары. Иначе я не понимаю, как эта толпа до сих пор осталась незамеченной, особенно учитывая совершенно шпионский способ попадания в больницу. Вот интересно, а на мне были какие-нибудь отвлекающие чары? Ведь любого другого ребенка, взятого на воспитание, пусть даже близкими родственниками, проверяют социальные службы. Наверняка были, может, не могла отвлекающие, а просто отвлекающие, действующие на всех чары. Отложив на будущее версию, заслуживающую внимания и проверки, я встал в очередь к пухлой блондинке, волшебнице, сидевшей за столом с табличкой справки, поскольку сам был не в состоянии определить, к кому из врачей обращаться. На травму от рукотворных предметов дефект зрения не похож, на ранение от живых существ тем более. Волшебные вирусы, отравление растениями и зельями, недуги от заклятий также не вызывали нужных ассоциаций. Меня блондинка послала на 6-й этаж в первый кабинет. Если верить объявлению, на 6-м этаже находится буфет и больничная лавка. Интересно, куда послали меня? Оказалось, в больничную лавку. В кабинете номер 1 сидел волшебник, как и все работающие здесь врачи, одеты в лимонную мантию с вышитой эмблемой на груди, скрещенные волшебная палочка и кость. «Добрый день, целитель», — вежливо поздоровался я с магом. «Добрый день», — молодой человек обрадовался мне как родному целитель. «Не знаете, что именно вам требуется в лавке?» «Да, наверное. Видите ли, я маглокровка и у меня с детства плохое зрение. Мне кажется, раз уж волшебники могут за ночь выращивать кости, то решение такой проблемы тоже может существовать. Правда, у нас в Хогвартсе несколько человек носит очки, но все же, я понял вас. Меня, кстати, зовут Чарльз Дивис, Алекс Олли. И насколько плохое у вас зрение, мистер Олли? Сейчас, Я достал из сумки коробочку для хранения линз и познакомил изумленного целителя с достижениями Могловской медицинской промышленности. Это линзы, без них или очков у меня перед глазами все плывет. Очень интересно, воскликнул расплывающийся мистер Дивис. Вы совершенно правы, вылечить глаза для магов не составляет проблемы, за редким исключением. Но на случай такого исключения, я предлагаю вам пройти полное обследование глаз. Совсем недорого. Все ясно, дяденька абсолютно уверен, что у меня обычный поддающийся лечению дефект зрения. Но он решил развести лопушистого могла на галлеоны. Но в данном случае я только за, ведь у моего отца на фотографиях тоже очки. Значит, если лекарство есть, то его изобрели за прошедшие 15 лет. Сколько? Лишь уточнил я, и услышав в ответ вполне приемлемую сумму, позволил целителю махать у меня перед глазами палочкой. Смотреть в них через линзу, оттягивать веки. И, а ужас, целитель напялил клона моих кошмарных очков и продолжил махать палочкой. Основательно намахавшись, мистер Дивис тщательно убрал очки куда подальше. И правильно, видеть их не могу. После чего откинулся на спинку стула и спросил. Вы уверены, что моглорожденный, мистер Олли? Интересный вопрос, у меня что, сугубо магическое заболевание? Я уверен, что вырос в могловской семье, в остальном клясться бы не стал, дипломатично, обтекаемо, а главное, честно ответил я. Вот что, либо вы потомок сквибов, либо МГМ КХРМ, еще более дипломатично сообщил целитель. Но проблемы со зрением у вас – результат сильного проклятия. Проклятие ослаблено самим проклятым, он должен был полностью ослепнуть. Но, видимо, был сильным и умелым магом, чтоб сохранить немного зрения для себя и своих потомков. Это во-первых. Во-вторых, с каждым поколением проклятие слабеет. Если есть желание, можете сходить на 5-й этаж в 7-й кабинет, там как раз специализируются на проклятиях. Я кивнул, показывая, что да, желание есть. И пока целитель писал записку коллеге, надел линзы. На 5-м этаже в 7-м кабинете ничего нового я не узнал. Лишь получил подтверждение наличия родового проклятия и невероятной популярности очков велосипедов среди магов. Интересно, а тетя Петуния сама угадала или кто из магов помог? Не-не, нафиг так и до шизофрении додуматься можно, остановимся на паранойе. Вот из-за той самой паранойи домой я поехал на метро, а не на ночном рыцаре. Могловские деньги есть, время есть, что почитать, и то есть. Всю дорогу читал книгу о маховиках времени. Довольно сложная в понимании книга, о значении многих слов приходится догадываться по контексту, а некоторые и приблизительно непонятны. На этот случай у меня теперь есть аналог толкового словаря, но с ним работать придется уже дома. Пока же все, что я успел понять, это то, что золотой песок в маховике, действительно золотой. И мои выводы насчет невозможности изменить прошлое тоже верны. Реальность просто вычеркивает попытавшегося ее изменить и выправляет кривую. Дома, прежде чем углубиться в книги, написал Гермионе. Всего пару строк. Напоминая про наши планы на лето, попросил поторопить Люпина и посоветовал использовать Буклю для переписки с ним. Книги, несмотря на то, что купил свои, я ей возвращать не стал. Верну при личной встрече. Букля у меня не Пегас все-таки, а для Гермионы будет лишний стимул засунуть воспитание и деликатность куда подальше. Лети, моя красавица, к Гермионе, погладил я белые перышки. Она будет договариваться о занятиях для нас с обоих. Поможешь ей, ладно, сова погладила клювом мне руку и улетела. Следующие несколько дней я из дома выходил только на пробежку. Завтракал и ужинал купленными в Лондоне обедами. Официанту я тогда просто сказал, что мне нужна провизия для пикника в цивильных условиях на 12 человек, и мы прекрасно согласовали меню. Потом я добавил в Макдональдсе молочных коктейлей и кофе в стаканах-непроливайках. Когда тетя звала перекусить, я непременно спускался. Оказывается, на обед у нас были очень вкусные салатики. А то, что у меня порция самая маленькая, так после бараньей отбивной с картошкой и грибами и это с трудом лезло. Занятия делил на до обеда магические предметы, после обеда могловские. Сегодня от информатики меня отвлекла незнакомая сова. Ввиду отсутствия букли, я ее сразу попросил подождать ответа, предложив воду и совиный корм. Письмо оказалось от Сириуса. Напрочь забыв про конспирацию, мой крестный писал, что заклинания поиска действительно существуют, но требуют много сил и действуют на ограниченной площади. К тому же легко отражаются. Наверное, поэтому в свое время были забыты. На анимага, находящегося в своей анимагической форме, вообще не действуют. Но при наличии части тела все кардинально меняется. Особенно такой части тела, как кость. Не ногти и не клок волос какой-то там. Найти мага, имея его кость, можно на несколько большей территории. Сил это требует меньше, отражение поиска же наоборот, потребует больше сил. И анимагическая форма ничем не поможет. Но мы опоздали, палец сперли до нас. Приветствую тебя, бродяга. Я рад, что ты жив, цел и на свободе. Но смертельно обижен. Как ты мог пойти по далеко не святым местам без меня? Мое прощение ты получишь, только если скажешь, что догадался проверить запах следа забравшего останки. Еще мне интересно, в том замечательном месте, где водятся столь старые книги по поисковым чарам, нельзя ли найти информацию по защите добровольной жертвы? Видишь ли, господин директор мне сказал, что я выжил в ту ночь потому, что мама пожертвовала собой и тем самым создала какой-то щит, от которого отразилась Авада. Когда меня судьба, в лице господина директора, свела с человеком одержимым ВМ, и он попытался меня придушить, руки ему по локоть сожгло. Так что есть все основания считать наличие защиты фактом. Но меня интересуют подробности. Главным образом, действительно ли я обязан жить у родственников матери для сохранения этой защиты? Само собой, я рассчитываю, что ты не станешь обсуждать мой вопрос с директором. Гарри только проводил постороннюю сову, вернулась Букля. Подозрительным взглядом осмотрела комнату, явно подозревая меня в измене. Разве что под кровать и в шкаф не заглянула. Но Букля у меня леди, скандалы ниже ее достоинства, а соперница перья по дороге не теряла, следов не оставляла. Ты как, не устала, много летать пришлось? Спросил я сову. А то у меня еще важные дела будут, но попозже, через пару часиков, Букля величественно ухнула, сообщая, что ничуть не устала, но пару часов с удовольствием побудет дома. Налив своей красавице свежей воды и насыпав корма, я сел читать письмо Гермионы. Она сообщала, что заниматься мы будем во вторник и пятницу по 2 часа. Первое занятие пройдет у Гринджеров дома в 15 часов как раз послезавтра. Так, отвечу я по телефону, а Букля полетит к мастеру по стеклу. Завтра же следует заглянуть в какой-нибудь колледж, в компьютерный класс. А ты к кому? Встретила меня Гермиона. Римус дернулся и побелел. Ну вот, дожили, лучшая подруга не узнает, демонстративно обиженно протянул я. А я, между прочим, твои книжки возвращаю, и подарок принес, Гарри. Хрипло спросила подруга, с трудом опознавая меня. В процессе этого действия ее глаза увеличились в размерах, а брови плавно поползли к волосам. Гринджеры с интересом переводили взгляд с одного на другого. Гарри, Гарри, я просто на ночном рыцаре ехал и, чтоб избежать лишних сплетен, замаскировался. Гарри, без взрослых рядом нельзя колдовать. Гарри, а какие чары ты использовал? Тебе больше предупреждений не посылали. Люпин и Гермиона заговорили почти хором. Какие чары? Вы оба просто жертвы магии. Ладно, Римус, он с рождения маг. Но ты-то, Гермиона, когда-то была разумной маглорожденной девочкой, вдоволь полюбовавшись на недоумение магов и ехидные усмешки маглов, добавил. Грим — это парик и линзы. Поясняю для ушибленных магией, грим — это профессиональный актерский макияж, а не черный волкодав, предвестник смерти. «Пфф», — фыркнула Гермиона. «Ты просто невероятно на Лили сейчас похож», — грустно сказал Люпин. «И я тебя действительно только по запаху узнал. А так будто привидение увидел, я положил руку Римусу на локоть, молча предлагая поддержку. Лили, это мама Гарри», — прошептала Гермиона родителям. «Она умерла, и чтобы сменить тему, громко спросила. Гарри, ты что-то про подарок говорил и мои книги». Она выразительно оглядела мои пустые руки. В ответ я жестом фокусника достал из суперсумки 2 немаленьких учебника. Подарок тут же был забыт, всех интересовали ТТХ-сумки. Впрочем, я не заставил Гермиону напоминать второй раз и как только вопросы иссякли, достал коробочку со шнурком. По вежливо-вежливому лицу Гермионы стало понятно, она надеялась на книгу. По заинтересованным лицам ее родителей можно предположить, они рассматривают меня как возможную пару дочери. Не огорчайся, Герми, это не просто шнурок для волос. Он не дает волосам не только выпадать, но даже выдрать их будет невозможно. И прежде чем ты спросишь, зачем, вспомни оборотное зелье. Точно, а если не выдерут, а срежут? Забеспокоилась Гермиона. Срезать тоже нельзя, растерянно сказал Люпин. И беречь свои волосы необходимо не только из-за оборотного зелья. Ведь даже школьники, имея волосы или ногти, могут сильно навредить вам. Гермиона схватила тетрадку и начала конспектировать 101 способ сделать пакость, имея часть чужого тела. Я тоже не стал тормозить, хоть и рассчитывал на практическое занятие. Но ведь у многих, да почти у всех мальчишек короткие волосы. Они не могут носить шнурки и заколки. На этот случай есть зелье. Я себе купил, встрял я по теме. Меня другое занимает, на шнурки я наткнулся случайно и про защиту для коротковолосых спросил у продавщицы. А с ногтями что делать? Ну, ногти незаметно не отрежут, и случайно их не потерять, не поняла моих проблем миссис Гринджер. Гермиона же, вспомнив Крэбба с Гейлом, покраснела. Вы, конечно, правы, ногти не потеряешь, но все покрытия для ногтей, как цветные, так и прозрачные, не дают срезать ноготь кому-то постороннему. А меня другое интересует, с нехорошим таким прищуром спросил мистер Гринджер. Почему дети узнают о таких вещах случайно? Не знаю, смутился Римус. В школьной программе ничего подобного нет, а Гарри и мисс Гринджер давно дружат с семьей чистокровных магов. Не знаю, как с волосами, а ногти точно не все чистокровные защищают, поспешил я на помощь Люпину. Блин, я его с дурслями боялся знакомить и не подумал, что с Гринджерами тоже непросто получится. Далеко не все чистокровные маглы, как вы говорите, переходят улицу на зеленый свет, из-за чего случаются аварии. И несмотря на то, что все родители непременно рассказывают своим детям правила дорожного движения, они включены в школьную программу. Папа, профессор Люпин не несет ответственности за программу Хогвартса. Он преподавал там всего год, поддержала меня Гермиона и поспешила сменить тему. И кстати, этот шнурок не слишком ли дорогой для подарка? Я посмотрел на подругу с вечной признательностью во взгляде. Что значит дорогой? Да хоть 10 шнурков, и все дешевые будут. Ничего не дорогой. Тем более у меня корыстные соображения. Я рассчитываю на твою помощь в поисках клада. Глаза у Гринджеров, всех трех, невольно загорелись интересом, все-таки для маглов слово «клад» всегда ассоциируется с приключениями и романтикой. Сразу вспоминается остров сокровищ и сердца трех. Что при упоминании клада могут вспомнить маги, не имею ни малейшего представления. Люпин точно ничего не вспоминал, а приходил в себя после наезда мистера Гринджера. Я вновь рассказал про свой великий план. Не дело, конечно, делиться информацией со всеми подряд, но Гринджеры все равно никому не расскажут. А мне важно, чтоб родители моей боевой подруги знали, почему все или почти все золото из клада заберу себе я, а делить будем только камни и серебро. Римусу тоже необходимо четко понимать смысл поиска клада, иначе будет считать, что мне пришло в голову его материальное положение поправить, и опять комплексовать начнет. А золото нужно именно магловское? Спросила Гермиона. Маховики времени делают, используя магловское золото. Там сказано, что это самый постоянный во времени металл. Именно поэтому оно приобрело такую ценность, кивнула миссис Гринджер. Но разве магическое золото от магловского чем-то отличается? Спросила она у Люпина. Магическое золото, или иначе, гоблинское, полностью завязанное на магии. Работать с ним могут только гоблины. Если кто-то другой попытается расплавить галлеон, то ничего не получит. Галлеон растворится сгустком силы. Впрочем, к сиклям и кнотам это тоже относится. Магические деньги могут храниться тысячелетиями, но только в местах обитания волшебников или в Гринготтсе. Для магических денег очень полезно переходить из рук волшебников в Гринготтсе обратно. Не менее полезно это для гоблинов, но в чем именно для них заключается польза, я не знаю. Может, именно с этим связано то, что свои артефакты они не продавали, а сдавали в аренду. После одного из их восстаний в 1729 году в результате полного поражения гоблины потеряли право на свои артефакты, их стали считать проданными, а временных владельцев артефактов постоянными. А почему волшебники продолжают держать деньги в Гринготтсе, если гоблины столь ненадежны? Если верить истории магии, они постоянно восстания устраивают. Гоблинская валюта привычна, никак не зависит от магловской экономики, и она позволяет держать гоблинов под контролем. В 1729 как раз поднимался вопрос о смене валюты, но тогда пришлось бы решать, что делать с гоблинами. Без главного сдерживающего фактора они станут неуправляемыми. Ну и гоблины тогда сами предложили отказаться от артефактов. Маги понадеялись, что этого достаточно, и ухватились за возникшую возможность. Кстати, восстаний с тех пор не было. А что гоблины вообще хотят? Осторожно спросил я. Осторожно потому, что у них могут оказаться те же проблемы, что и у оборотней. Мне же при Римусе эти темы поднимать не хотелось. Прав, им хотелось равных с магами, о том же подумала Гермиона. В последний раз, может быть, дипломатично согласился Люпин. Ну как же, вскочила Гермиона. Ведь во всех восстаниях они требовали волшебные палочки. А лишились гоблины права на волшебные палочки после войны в 981 году. До маго-гоблинской войны была большая маго-магловская война, и маги проиграли. Гоблины же сочли, что обязательства, взятые на себя магами в связи с мирным договором, их не касаются, и чтоб не провоцировать следующую войну с маглами, маги прижали гоблинов. Это оказалось тогда проще. Нам этого не рассказывали, потерянно сказала девочка. Рассказывали, только другими словами, и не упоминали о проигрыше магов в войне с маглами. Ну еще бы, такая информация обычно хранится в древних семьях. Мне это рассказывал Джеймс. После этих слов все смущенно замолчали. Гарри, получается, из древней семьи? Тихо спросила Гермиона. Она, вооружившись любопытством, поборола смущение. И родители Джеймса не возражали против свадьбы с маглорожденной ведьмой. Они придерживались либеральных взглядов. «Ничуть», — ответил Римус, мысленно находясь где-то в счастливом прошлом. «Ничуть на оба вопроса. Ни Чарльз, ни Дария никогда не отличались излишним либерализмом. И хотя Джеймса они определенно избаловали, интересы рода всегда стояли на первом месте. Лили была очень сильной маглорожденной ведьмой и ценным призом для любого древнего рода. Уже на первом курсе она пользовалась невербальной бесполочковой магией. Мистер Поттер провел несколько многоходовых интриг и пару дуэлей, чтобы главы родов запретили своим отпрыскам к ней подходить. А то, что сам Джеймс в ультимативной форме еще на четвертом курсе сказал, что ни на ком другом не женится, лишь счастливая случайность, по мнению Чарльза Поттера, позволившая ему раньше других включиться в борьбу. «Какие у вас там страсти, оказывается», — пробормотала миссис Грейнджер, с беспокойством глядя на дочь. «Мало ли, четвертый курс не за горами». Вдруг за такую красавицу и умницу уже интриги и дуэли начались. И Гарри этот еще, надо же, из древнего рода. А бесполочковая невербальная магия, это как? Это вроде детских выбросов. Чуть уязвленным тоном спросила Гермиона. А что мама умела? Зачарованно спросил я, ловя слова как падающие звезды. Летать, двигать предметы, это на первом курсе, потом по мелочи. И в отличие от детских выбросов, абсолютно подконтрольно. «Летать?» – потрясенным тоном спросили мы с Герми. «Ну как, летать?» – она просто прыгала с чего-нибудь высокого и парила. «Только вы не вздумайте тренироваться», – на это предупреждение мы ничего не ответили, мысленно находясь за пределами реальности. От видения летящей рыжей девочки меня отвлек вопрос мистера Гринджера. «Если у магов есть маховики времени, почему они не меняют прошлое по своему усмотрению?» Пришлось вернуться к реальности и объяснить принципы самозащиты мироздания. Мысль, конечно, интересная, но если мироздание защищает себя от смены истории, то оно также может защититься от перенаселения. А если все так будут вытаскивать погибших близких, то перенаселение случится в ближайшее время. Ну, положим, всех не получится, и дело даже не в цене золота. Просто нужно очень подробно знать, где стоял человек и каким образом, при каких обстоятельствах умер. Это не так уж сильно сокращает список спасенных, но дело даже не в этом, мирозданию может просто не понравиться нарушение естественного хода вещей. Впрочем, это не значит, что не стоит пробовать, интересные у Гермионы родители. Гермиона. Гермиона не могла бы выразить словами, как она рада, что урок все-таки состоялся, и был таким же интересным, как и все уроки профессора Люпина. Обнаружив столь разную аудиторию, профессор рассказал, какие опасности магического характера могут подстерегать в большом мире маглов, но совершенно безвредны для мага, даже новорожденного, и наоборот. после чего научил заклинаниям по выявлению подобных опасностей. Правда, в относительно небольшом радиусе и защитным чарам по заданной теме. Но даже когда гости ушли, договорившись о следующем уроке, Гермиона не могла поверить, что все прошло хорошо и папины слова не имели никаких последствий. «Папа, зачем было обвинять мистера Люпина в несовершенстве школьной программы? Он и так был лучшим учителем Зети из всех, кто у нас был. Да, ты говорила про проклятие. А вдруг он бы ушел и не стал нас учить?» Чуть не плакала девочка. «А Гарви перестал бы со мной разговаривать? С чего бы взрослому человеку вести себя так по-детски?» Осторожно спросила мама, с ужасом вспоминая шнурок для волос и ценные призы для древних родов. Не решаясь уточнить смысл последней фразы, Гермиона же взахлеб начала рассказывать об оборотнях и проблемах, с которыми они сталкиваются при попытке жить как нормальные маги. Она уже жалела, что не объяснила все как есть раньше. Но до этого урока, до того, как Гарри начал обсуждать свои планы магического характера с ее, Гермионинами, родителями, так, как будто это в порядке вещей. Девочке казалось неправильным нагружать людей проблемами, на решение которых они не могут повлиять. Дискриминация, особенно когда речь идет о больных людях, это гадко. Но профессор, взрослый, разумный человек, и твой Гарри, как видишь, ничуть не обиделся, прозондировал почву папа. Ну да, не обиделся, он весь напрягся, как перед боем. То есть, то что Гарри, твой, ты не споришь? Грустно спросила мама. «Мам, ты о чем? Мы с Гарри друзья, уже 3 года как. Мне вообще другой мальчик нравится, если верить книгам по психологии и нашим поведенческим реакциям». «Каким таким реакциям?» Родители посмотрели на свою дочку с легким ужасом, в красках представив возможные реакции. «На втором курсе я заболела и попала в медпункт, а когда вышла, мы с Гарри спокойно обнялись. С Роном же застеснялись и, немного помявшись, пожали друг другу руки, что говорит о нашем взаимном физическом влечении». «Уф-эф», хором выдохнули родители, они-то уже навоображали. «Рон, это тот рыжий мальчик, с семьей которого мы познакомились в косом переулке?» спросила мама. «Не скажу, чтобы они мне сильно понравились», добавил папа. Гермиона лишь вздохнула. Уизли тогда действительно вели себя не очень тактично. Вернее, Артур Уизли. Но что она могла сделать, если многие волшебники такие дикие? «Гарри, Римус, а ты можешь меня перенести поближе к дому? Хотя нет, туплю, ты же там никогда не был. Давай сейчас доедем на ночном рыцаре, а потом будешь меня переправлять». «Идет, идет», улыбнулся Люпин. Кто бы сомневался. Осталась сущая мелочь, убедить его добыть магловскую одежду и объяснить, что в следующий раз после занятий мы идем в кино, изучать магловскую жизнь. Хотя, если подумать, в мантии Римус вполне похож на священника. И если кого-то удивит его незнание обыденных вещей, можно будет сказать, что он из закрытой секты. «У тебя магловская одежда есть?» Все же спросил я, оставив вариант с сектой на крайний случай. «Нет, а зачем? Я же не собираюсь ходить среди маглов. Это тебе только так кажется», просветил я Римуса. «Сейчас мы едем на вокзал, потому что там мне легче переодеться в Гарри Поттера. И потому, что если кто-то засечет частое использование магии рядом с моим домом, у этого кого-то могут возникнуть ненужные вопросы. А еще потому, что есть на нашей улице такая дама, миссис Фиг, и вместо кошек у нее живут князлы. И я не хочу, чтобы она знала о нашем общении. Тебе же на вокзале в платье ходить будет не очень удобно. Это не платье, а мантия», — проворчал Римус. «Ты это каждому маглу объяснять будешь», — съехидничал я. «В общем, поволок я Люпина в магазин, заодно и себе еще один спортивный костюм купил. Как-то сразу не учел, что его еще и стирать нужно. Когда пришло время расплачиваться, пришлось обменять Римусу галлеоны на фунты. Ну да, гриндджеры расплатились за урок галлеонами. То ли им лень было считать, но не лень менять, то ли того требуют правила хорошего тона. Римус, наверное, волчьим чутьем заподозрил неладное по пути к кассе и запретил мне платить за одежду. А еще коварно заплатил за мой костюм и в ночном рыцаре за мой билет. Вот что называется двойным стандартом. Но не возражать же, если человека это делает счастливым и местами уверенным в себе. Вон, даже обнял на прощание без всяких намеков с моей стороны. А деньги, что деньги? Мы скоро клад найдем. Наверное, теперь мне следует изменить график и до обеда изучать магловские книги, а а после магические. Ведь затем мы занимаемся после обеда. С другой стороны, занесение магической информации на магловскую компьютерную дискету к какой стороне жизни относить, магловской или магической. Вчера мне даже не пришлось просачиваться в компьютерный класс. В студенческом городе есть интернет-кафе, куда приходит не только кофе попить, но и на компьютере поработать, или наоборот, не только на компьютере поработать. Я уже размечтался получить, так сказать, 5 в 1, компьютер, монитор, клавиатуру, сканер и принтер. Вообще-то ничего невозможного, всего лишь создать магический аналог уже изобретенной вещи, ну ладно, вещей. Никаких чар я использовать не буду, только руны, они уж точно не развеются, несмотря на возраст. Решено, меняю график. Гермиона мне сегодня про эссе напомнила и в следующий раз, можно не сомневаться, тоже напомнит, и так пока не достанет. Моего благородного порыва по выполнению домашнего задания хватило на 1 вечер и 1 эссе. Дальше я буквально все дни проводил за компьютером с перерывами на обед. Если б интернет-кафе не закрывалось на ночь, работал бы и ночью. Сейчас у меня шел самый сложный и интересный этап – создание программы, которая проведет параллель между магическими и магловскими реакциями. От этого интереснейшего дела меня оторвал звонок Гермионы, которая сообщила, что следующее занятие произойдет на природе и объяснила, как туда добраться. «Ты домашнее задание уже сделал?» – ожидаемо спросила она. «Только по нумерологии». «Герми, идет всего лишь 2-я неделя каникул», – необдуманно попытался оправдаться я, после чего выслушал полуторачасовую лекцию на тему «Каникулы пройдут быстро». Но посвятить следующее утро выполнению домашнего задания я решил не поэтому. Совершенно точно не поэтому. Тетя Петунья, увидев меня утром за завтраком, с чего-то обрадовалась. Может, ей некому было сунуть маленькую четвертинку папайи, а в меню четко написано «четвертинка». Чем можно заниматься целыми днями с ненормальным уголовником? Зыркнув из-за газеты, спросил дядя Вернон. В прошедшие дни мы изучали компьютеры и сопутствующую технику, покладисто ответил я. Зачем ненормальному компьютеры? Усомнилась в моей искренности тетя. Правильно, между прочим, усомнилась. Полагаю, Сириус и слова такого не знает. Мой крестный считает, что в жизни нужно попробовать все. Это высказывание сомнительной ценности я произнес назидательным тоном, и сразу ушел к себе в комнату. Все равно папайя съедена, а больше здесь ничем не кормит. Да в меня после завтрака больше и не полезет. Достав зельеварение, вспомнил, что хотел сварить зелье против воровства волос. Странно, что Малфой за 3 года обучения ни разу не попытался сделать гадость нашей компании, стащив волосы. Вон хоть у Гермионы. Девчонки с такими лохмами только так волосы теряют. Неужели не знает ни одного способа? Спрашивается, какая польза от чистокровности? Варка зелий после встречи с Алексом у меня ассоциируется с химией. Тут важна точность и стерильность. Вместе с ингредиентами в котел не должны попадать пыль и жир с рук. Поэтому свое рабочее место и инструменты, включая руки, я тщательно помыл. Заодно и в комнате прибрался. Давно пора было. Может поэтому, а может потому, что за спиной не маячил профессор Снейп, зелье вышло таким, как указано в инструкции, и очень похожим на образец, купленный в аптеке. Потом аж до 2 часов писал эссе. Алекс любил химию, особенно ему нравилось делать взрывчатку. Он по какой-то причине считал, что сие безобразие любят все мальчишки. Не знаю, не замечал за собой такого, хоть зелье сварил даже с удовольствием, но взрывать ничего не тянет. Урок зати у нас нынче недалеко от моего дома. Видимо, в прошлый раз Римус обошел окрестности и выбрал место. Неплохой овраг за городом. От первой остановки электрички 1/2 часа ходьбы по огонькам. Ну, это для меня первые остановки. Для Гермионы строго наоборот. Костюм Алекса Олли я взял с собой. В кино мы поедем на «Ночном рыцаре». Гермиона, кстати, уже была на месте и обсуждала с Люпином нечто интересное и безусловно важное. «Привет, как добрался?» – обеспокоенно спросил Римус. «Без проблем, мне же только 1 остановку ехать. Огоньки, опять же, заблудиться бы не дали. А их, как, только маги могут видеть или только мы с Герми?» «Только мы, я уже спрашивала», – влезла Гермиона. «Ты, кстати, сегодня за домашнее задание садился». Садился и даже сделал зелье, и только доставая из заветной сумки свиток с эссе я понял, что зачем-то взял его с собой, как и эссе по нумерологии, как и зелье двух видов. Это что же получается, мой дом теперь не сундук, а это сумка. Да, паранойя, не грипп, за неделю не лечится. Чтобы как-то объяснить две склянки у меня в руках, предложил независимой публике сравнить на глазок качество исполнения. На вид и запах абсолютно идентично, одобрила Гермиона. Я уже говорил, что в зельях не очень, поэтому судить не берусь. Но одно отличие точно есть. Зелье, сваренное несовершеннолетним магом, легко перебивается взрослым. Например, если ты используешь свое зелье, школьники не смогут с помощью заклинаний срезать волосы, а совершеннолетний маг сможет. А почему именно после совершеннолетия все меняется? Ведь между несовершеннолетним и совершеннолетним разница может быть в один день, поспешил я уточнить причину жизненной подлянки. Действительно, странно как-то, согласилась Гермиона, поняв, что прически таки быть. Магическое совершеннолетие – это не просто цифра. Это день или час, когда магия признает ребенка разумной личностью. По крайней мере, так пишут в книгах. Но то, что после 17 наложенные заклятия и чары сохраняются вдвое дольше, чем до 17, это факт. Потом при постоянной тренировке разница увеличивается. А сейчас давайте перейдем к занятиям. Занятия у нас сегодня были самые что ни на есть практические. Мы с Герми защищались от Римуса, тренируясь вовремя менять щит от заклятий на щит от физических воздействий. Плюс еще выставлять между собой и заклинанием бревна, если на щит его было принять нельзя. Под конец мы научились различать эти заклинания по цвету, ибо Люпин использовал исключительно невербальную магию. После занятий он наложил на нас очищающие чары, и пока я переодевался в Алекса, привел овраг в порядок и вернул бревнам вид веток. Гермиона одним глазом следила за нашим профессором, навыки перенимала, а другим глазом за мной. Может, тоже навыки перенимала, а может, любопытством маялась. Гарри, ты зачем маскируешься? Разве тебе не проще на электричке доехать? Не проще, потому что сейчас мы все вместе поедем в кино, на ночном рыцаре, чтоб время не тратить. И учти, пока я рыжий, меня зовут Алекс. Как я и предполагал, в кино тащить этих двоих пришлось почти силком. А я еще с этим компьютером не узнавал, где что идет. Но вышло более чем удачно. Мы смотрели молодежную комедию про африканского принца, который приехал в Америку инкогнито и устроился работать в кафе официантом-уборщиком. В общем, все оптимистично, по теме, и кончилось свадьбой. Но в следующий раз нужно будет подготовиться получше. Разумеется, в следующий раз я не подготовился, и в позаследующий, и в позапозаследующий тоже. После зарядки и завтрака я мчался к компьютеру, с трудом заставляя себя пользоваться электричкой, а не ночным рыцарем. Если б не постоянные напоминания Гермионы, за домашние задания не брался бы вообще. Поначалу она пыталась сопротивляться походам в кино, считая их напрасной тратой времени. Тогда я напомнил про уроки магловедения, которые она посещала в прошлом учебном году, и которые не несли вообще никакой информации об окружающем мире, в отличие от фильмов. Гермиона не согласилась, она говорила, что знать, что думают волшебники о маглах, очень полезно. А вот история инопланетянина, попавшего на Землю, всего лишь дурацкая комедия. Может, комедия и была так себе, зато присутствовало всестороннее изучение магловской жизни. В общем, уболтал я Гермиону. Римус и вовсе не сопротивлялся, но как только очухался, стал сам платить за билеты, за всех троих. А потом случилось два события в один день. Компьютер выдал мне расчеты своего магического собрата. И мастер по стеклу написал о выполнении моего заказа. Мол, приходите, забирайте. Поэтому следующий день стал днем похода по магазинам. Во всех книгах, которые я читал, для создания стеклянных артефактов использовали исключительно чары. Неужели чары легче? Хотя, может и легче. Не зря чары изучают с первого курса, а руны с третьего и не все. Или не в этом дело. Гермиона как-то говорила, что у магов плохо с логикой. Чары, в отличие от рунной нумерологии, логики почти не содержат. Слова и жесты необходимы для выработки условных рефлексов. Это на втором курсе для Экспеллиармуса мы выводили правильное движение палочкой. На третьем в визжащей хижине достаточно было сказать заклинание и ткнуть палочкой. Или патронус. Мне не понадобилось вспоминать самые счастливые воспоминания. Хватило знания того, что у меня получится. Ну и палочки, конечно. В чарах, как и в трансфигурации, мысль становится действительно материальной. И чем сильнее маг, тем более сложную мысль он может материализовать, наработав сначала условный рефлекс, естественно. А наиболее сильным магам и палочка почти не нужна. Но вопрос, чем писать руны на стекле, это не снимает. Почему-то хотелось кровью. И ладно бы кровью своих врагов, а то ведь своей собственной. И так сильно хотелось, останавливал лишь вопрос, что делать, чтоб при покрытии стекла серебром руны не стерлись, ну и не перемешались. Не, руны у меня нормальные, по стеклу бегать не будут, не портреты, чай. Но рисовать их предстоит в несколько слоев. Если же на одну руну наложить другую, затем третью и четвертую при всем старании, скорее рано, чем поздно письмена превратятся в каляку-маляку.